Глава 19. Ее звали Таня, внучку деда Мазая. Она утонула в озере сразу после выпускного. Никто так и не знает, как это произошло. Утром тело нашли в корягах, течением вынесло. Дед воспитывал ее сам. Дочка родила без мужа и укатила за границу. Вышла там за иностранца. Объявилась только после смерти внучки. Сказала, дед сам виноват. Не доглядел. Она денег оставила и укатила куда-то там за бугор. Мне неинтересно было, куда. Я бы и денег не взял, но памятник ставить было не на что. А так, мы с ней не общались больше. Враг я ей. И врагом всегда был. Ее мать тоже так. Укатила. Правда, дочь с собой увезла. Нашла себе городского. Не знаю, чего наплела. И дочери со мной общаться не давала. Тамара приехала ко мне на сносях. Сказала, тут поживет. А я сразу понял. Ирка ее выперла, когда про беременность узнала. Зачем ей вся эта возня? Она со своим городским то ссорилась, то мирилась. Тома родила и... И мне Танечку оставила. Сказала, на работу устроится и заберет ее. Перед отъездом приехала потом. Тане уже 3 года исполнилось. Денег дала и попрощалась. Обещала устроиться и забрать внучку. Но не забрала. А я и рад был. Любил ее до беспамятства. Отрада моя на старости лет. А теперь опять один. Слезу смахнул и потрепал по морде грозу. Та жалобно заскулила и ткнулась деду в колени. Виноват я. И правда, не доглядел. Ну а как доглядеть-то? Если взрослая девка уже была и плавала хорошо, а ну вон и как. Господь к себе прибрал. Все мы под ним ходим. И фото внучки показал. Чем-то, может, и похоже. Волосы темные, глаза голубые. И я старше намного. Но, может быть, и правда похоже. Со стороны виднее. Старик, пока рассказывал, становился все мрачнее и мрачнее. Брови на переносице сошлись, взгляд в пол, и слезы на старческих седых ресницах блестят. Никого у меня, кроме нее, не было. Всегда вместе. Ласковая, умная, нежная. И в доме приберет, и вещи перестирает, зашьет, и по двору, и по хозяйству. Училась хорошо. Завидовали мне, говорили. Вон Мазай Танюшку как воспитал, и не скажешь, что сирота. Такая девка выросла, загляденье. Я мечтал, как замуж выдам, как правнуков понянчу, как дом ей останется. Ремонтировал его, пристройку делал. А как она утонула, все бросил. Потом грозу нашел. Питомник у нас здесь был, разводили красавцев, немцев и продавали. Потом что-то не срослось у них. То ли щенков продать не смогли, то ли, не знаю, что произошло. То ли конкуренты или разборки какие-то. Я только слышал, как перестреляли взрослых собак, потравили мелкотню и удрали на джипах своих. Сука беременная, раненная, сбежала. Щенков родила в кустах у озера. Сама умерла, и щенки тоже. Я, как увидел ее, хотел прикопать, чтоб не валялась, а потом писк услышал и нашел мою девочку. «Да, Грозка, это ты пищала там». Собака залезла к деду лапами на колени и головой ткнулась под мышку. Спряталась, стесняется, знает, что про нее говорят, и морду прячет. Я осталась у него и впервые почувствовала себя в безопасности, свободной, как будто сбежала от всех проблем, от боли и унижений. От всего, что не являлось мною. И вдали от мира и цивилизации почувствовала себя намного лучше. Устроилась нянечкой в детский сад. Люди в деревне совсем другие, добрые, открытые, как будто на иную планету попала. Дед ни о чем не спрашивал. Я сама ему все рассказала. Позже, когда узнала. Узнала, что жду ребенка. Даже не я узнала, а дед догадался, когда на работе в обморок упала, и он за мной приехал. Обычно сама домой добиралась. Приеду, а меня уже гроза встречает, виляя хвостом и прижимая уши к голове, тыкаясь в колени. «Да, хитрюшка, принесла тебе печеньки, только деду не говори, а то он нас обеих наругает». «Что, шельма рыжая, выпросила у Татьяны печенье? Да? Кого ругать?» Гроза хвост прижмет и к деду в ноги кидается, подлизывается. «Что такое, внучка, заболела?» «Да нет, просто плохо стало, скоро пройдет». Плохо мне постоянно было. То голова кружилась, то тошнило беспощадно до рвоты, особенно по утрам. «Ты бы, внучка, в центр съездила и врачу показалась, бледная вся, исхудала». Это от стресса, наверное. Давай, бросай возню по дому и поехали в районный центр. Отвезу тебя. Да желудок это шалит, у меня уже бывало такое. Ну вот пусть врач и скажет, что бывало, а я не доктор, лечить не умею и диагнозов не ставлю. В кабинет к гинекологу зашла после того, как терапевт туда отправила, узнав о задержке. Простая формальность, просто убедиться, что все хорошо. А вот гинеколог, осмотрев меня на кресле и приподняв тонко выщипанные брови, поправив выжженные пергидролью волосы, уселась что-то писать в карточке. «Так, пока что ничего не назначаю, кроме анализов. Сдашь в понедельник и в пятницу ко мне. Сейчас давление измерим и взвесимся. Жалобы есть?» «Ну, да, я говорила, с желудком. Тошнит, рвет иногда, голова кружится». «Ну, это нормальные жалобы в первый месяц, скоро пройдет. Обычно к концу первого триместра легчает. А выделения какие-то есть, боли внизу живота?» «Нет, нету». «Какого триместра?» «Первого. У тебя, предположительно, 11-я неделя беременности. УЗИ у нас нет, так что я на глаз и по месячным. Анализ сдашь, точнее посмотрим. Но я редко когда ошибаюсь». Врач пожилая, стервозная, старой закалки. Из-под очков строго смотрит и сразу скукожится и спрятаться хочется. «Что?» Я вскочила со стула и тут же схватилась за голову. Она беспощадно закружилась. «Вот чего так прыгать? Еще в обморок мне свалишься здесь. А я отвечай. Сядь!» — прыгает она. «Давление как у трупа, она прыгает. Витамины пить надо. Анализы сдашь и посмотрим, что там еще прописать. А пока покой, хорошее питание и сон». Вышла я от нее, пошатываясь, и к стене прислонилась, закрывая глаза. «Ну почему? Почему? Почему именно сейчас и от него? Господи, что мне теперь делать?» Но внутри вспыхнуло что-то горячее, что-то дико радостное и неописуемое, заставившее в коридоре руки к животу прижать и веки прикрыть. Там, во мне, ребенок. Мой. Сладко что-то вспорхнуло под кожей и защемило сердце. Не отдам. Самой первой мыслью и ударной волной разошлось по телу. Никому не отдам. И договор мысленно в клочья разорвала. В машину села, как заторможенная, глядя в одну точку. «Ну что, когда мужу своему скажешь? Отец у ребенка есть?» Дед Мазай спросил и окно приоткрыл, впуская свежий воздух. «Нет». «Мужа нет или отца?» «Муж есть, а отца нет. Точнее, есть, но можно сказать, что нет». «Это как так?» «Не спрашивайте. Я плохой человек, ужасный. Я глупостей наделала, таких глупостей. Боже, как же я теперь...» «А хороших людей не бывает, внучка, как и плохих. В каждом из нас живет и Бог, и дьявол. Да и кто я, чтоб судить? Сам не без греха. Но ты, если не хочешь, можешь не говорить». И я рассказала ему все. Вот как есть, от начала и до конца. Не поднимая глаз, перебирая складку на юбке его родной внучки, трогая оборку и чувствуя, как опять глаза печет, как жжет веки. От самой себя противно, мерзко, отвратительно, как будто про кого-то другого рассказываю и ненавижу этого человека всей душой. И я не знаю, что мне теперь делать, как быть. Я и домой вернуться не могу. «Не надо возвращаться. У меня оставайся, сколько хочешь. Работа есть, крыша над головой тоже». «А с ребенком что делать?» Подняла на него глаза, чувствуя, как кровь прилила к щекам от стыда, и как сердце тревожно бьется от одной мысли, что его забрать могут. «А что ты с ним хочешь сделать? Отдать той женщине?» В голосе нет осуждения, только вопрос и участие, а серые глаза с сочувствием смотрят. И я вдруг отчетливо увидела себя с младенцем на руках, как прижимаю к себе маленький комочек, как прижимаюсь губами к головке, и ответ сам собой вырвался. «Нет, не отдам, это мой ребенок». «Вот и правильно. А здесь тебя не найдет никто. Родишь, а потом решим, как поступить. Бог всегда путь подскажет. Вот я недавно думал, что нет от меня пользы никакой. Просто так небо копчу. Внучку не уберег, дочка чужая, жена ушла. Наверное, нет во мне смысла. Только моей грозе и нужен». Спросил у Бога, зачем такой, как я, живет? Что хорошего может сделать? Ко мне ответ пришел, и дня не прошло. Ты появилась. Вот зачем я продолжал жить. Я подалась вперед и обняла Мазая за шею. А он похлопал меня по спине, неуклюже, не умеючи. «Спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить». «Ну что ты? Ты ж мне как родная. В жизни всякое бывает. Главное, людьми всегда оставаться. мужу что скажешь?» О Диме я давно не думала. А если и думала, то скорее с раздражением и ощущением неприязни. Но надо как-то все решить, как-то разобраться. И я тогда впервые позвонила Ане. «Таня! Танечка, боже, мы обыскались тебя, Дима каждый день с ума сходит, плачет, ищет тебя. Где ты? С тобой все хорошо?» «Да, были некоторые проблемы, а сейчас все хорошо». «Ты где? Когда вернешься?» «Не знаю. Скорее всего, не скоро». «И правильно, не возвращайся, Тань. Тут искали тебя всякие. Ко мне приходили и Диму избили». Сердце сильно сжалось и защемило. Даже стыдно стало. Диму из-за меня избили, и он искал меня, а я трусливо спряталась. «Тань, ты хотя бы поговори с ним. Он места себе не находит, только о тебе и говорит. Позвони ему. Нельзя так бросать». «Позвоню. Обязательно. Как Гоша?» «Гошек в порядке. Зубы два прорезалось. Скучаем по тебе. Ты там хоть не голодаешь? Деньги есть?» «Да, все хорошо, есть». После того, как отключилась, несколько минут думала, глядя в никуда и прижимая ладонь к животу. Она права. Я должна поговорить с Димой и сказать ему, что мы разводимся. Так будет честно. А малыша я и сама вырастить смогу. Дима приехал в районный центр через день после моего звонка. Когда услышала его голос, не ощутила, как раньше, радость и желание его увидеть. А стыд ощутила. И себя предательницей. Как назло, он безумно обрадовался моему звонку. «Киса, кисонька моя, татка, как же я волновался, перезванивал потом, а ты телефон выключила, искал тебя, в отель звонил. Где ты, девочка моя?» «Я не могла с тобой связаться, прости. Нам надо поговорить, Дим. Ты сможешь приехать или у тебя работа?» «Смогу, ты что, я так перенервничал, соскучился, как же я люблю тебя, киса, до безумия. У меня сейчас от счастья сердце выскочит». «А у меня от тошноты желудок выскочит». Договорилась с ним о встрече и, скрюченная в уборную, бросилась исторгать завтрак. К разговору с Димой готовилась морально и физически, чтоб не начало тошнить посреди встречи, и чтоб он не догадался о беременности. Это его добьет окончательно. А мои собственные мысли крутились вокруг малыша. Я не могла успокоиться и только об этом и думала. Рассматривала себя у зеркала, трогала живот. Вроде ничего еще не изменилось, но грудь стала твердой, упругой и болезненной. Но я отчего-то казалась себе невероятно красивой, как будто внутри меня появилось какое-то свечение, и даже глаза смотрели по-другому. «Внучка, красавица моя, глаза не нарадуются. Повезло мне, да, Грозка? Красавица наша Танюшка». Ужасно хотелось почитать что-то о беременности, но у меня не было сотовой связи, не то что интернета. Хутор находился в низине, и здесь ничего не ловило, кроме центральных телеканалов и обычного стационарного телефона и допотопного радио, где, казалось, давно забыли, что уже не 70-е прошлого столетия, и крутили коммунистические песни. Мне даже в какой-то мере это нравилось, и я как будто отрезана от внешнего мира, как будто попала куда-то в иное измерение, и буду строить свою жизнь и растить малыша вдалеке от злобы и ненависти, вдалеке от продажности и цинизма. На автовокзале было единственное кафе с сосисками в тесте, мороженым и кофе с чаем. Там я и назначила встречу Диме. Приехала заранее, морально готовясь к скандалу. Я чувствовала, что он непременно будет. Особенно, когда увидела своего мужа с букетом цветов, выпрыгивающего из нашей машины и припрыгивающей походкой направляющегося к кафе. Издалека он походил на бочку на длинных ногах. Рубашка с трудом застегнулась на животе, светлые волосы лезли ему в глаза, и в распахнутом воротнике светло-голубой рубашки раскачивался крестик на толстой золотой цепочке. Мне почему-то это показалось вульгарным. Никогда не казалось, а сейчас — да. Как и весь его вид. Вроде и одет хорошо, и машина вымыта, блестит, и туфли начищены, а такое ощущение, что передо мной заплывший жиром самовлюбленный хряк. Когда-то мне нравился цвет его кожи, светлое, сливочное, а сейчас подташнивало. И тут же вспоминала другую, бронзовую, упругую, тело с бугрящимися мышцами, татуировки, сильные руки. Не хочу. Не буду о нем думать. Ни сейчас и никогда не буду. Его нет. Он остался в другой реальности вместе со своей женой. «Киса, моя девочка!» Дима бросился ко мне, схватил за плечи, прижал к себе. «Как же я переживал! Как ты здесь оказалась? Я заберу тебя домой!» Ты не представляешь, как нам тебя не хватает. Только о тебе и говорим целыми днями. Почему ты пропала? Куда? Я везде звонил. Оборвал телефон в твоей гостинице». «И что они сказали?» Спросила скорее на автомате, чтобы хоть что-то сказать. На секунду он опешил. «Что? Что тебе сказали в гостинице?» «Сказали, что ты в другом филиале, и тебе передадут, что я звонил. Тебе передали?» Я разжала руки, ощущая, как внутри становится холодно и пусто. Становится как-то мерзко до липкости, и хочется помыть руки. «Не передали, да? Вот гады!» «Да, гады». Дима никуда не звонил, потому что нет никакого филиала. «Я хочу развестись с тобой», — сказала и поняла, насколько это правильно. «Конечно, не передали. Им не до простых смертных. Они крутые, они...» «Слышишь меня? Я хочу с тобой развестись». «Не понял». «А что здесь непонятного? Я хочу развод», — в третий раз повторила и посмотрела ему в глаза, видя, как выражение приторной нежности быстро сменяется раздражением и злостью, как сверкают его зрачки. «Какого еще развода? Что за бред? Ты перегрелась в этой дыре? Давай собирайся и поехали домой, хватит прохлаждаться», — кивнул головой на дверь. «Я никуда не поеду, мне и здесь хорошо. Это конец, Дима». «Какой еще конец? А долги кто раздавать будет? Я один? Как тратить так вместе, а теперь она в кусты? Хитрая какая. Не думал, что ты ушлая настолько, Татьяна». «Какие кусты?» Смотрела на него и ощущала, как мною овладевает отвращение, как всю корёжит от неопрятного ощущения. «Какие траты? Тратил деньги ты, а я их даже не видела. И кредиты тоже брал ты, и квартиру нашу закладывал тоже ты, поэтому и платить будешь ты». «Что?» — подался вперед и схватил меня за локоть, опрокидывая чашку с кофе. «Я? Решила слиться, да? Оставить меня в заднице самого? Нет, моя дорогая, сначала отработаешь, выплатишь со мной кредиты, а потом можешь катиться». Он так разозлился, что его глаза вылезли из орбит, и на губах появилась слюна. «Я не стану ничего выплачивать. Ты больше не получишь от меня ни копейки. Сам ищи деньги и сам рассчитывайся с долгами. Все, что я могла, я уже сделала для тебя и для твоей семьи». «Что ты сделала? Дала деньги для Гошки? Так это не мне, знаешь ли. Я с тех денег ни хрена не увидел. И, между прочим, рисковал своей шкурой и ездил за ним, а они...» «Это твоему племяннику, понимаешь? Гошке, не кому-то там на улице. Ты мог и спасибо мне сказать». Закричала, и на нас все обернулись. Дима сжал мою руку. «Никакого развода не будет». А потом осмотрел меня с ног до головы, и рот скривился в злой ухмылке. «Хорошо выглядишь. Ты себе хахали нашла, да? Вот почему развод. Где он? Ты с ума сошел? Кто он?» Я пыталась выдернуть руку, но Дима держал ее изо всех сил. От него воняло каким-то мерзким незнакомым парфюмом, и сквозь него пробивался запах пота, как будто он несколько дней не мылся. Значит, поссорился с Сашкой, и негде было вымыться. Меня затошнило так внезапно, что я вся похолодела и покрылась липким потом. Вырвала руку и бросилась в туалет. Меня выворачивало несколько минут. Потом я полоскала рот и умывалась, а когда вышла из уборной, Дима схватил меня за плечи и придавил к стене. «Ты беременна, да? Отвечай, сука, ты залетела. Смотри на меня и говори». Я закусила губу, оглядываясь беспомощно по сторонам, но, как назло, возле туалета никого нет, а Дима явно вне себя от ярости. Его всего трясет, и глаза кровью налились. «Отвечай, или я тебе сейчас все кишки переверну». Замахнулся кулаком, и я инстинктивно руки к животу прижала. «Говори, иначе выбью из тебя правду». «Да, беременна. Нет тебя. Поэтому требую развод». «Сука! Ну и тварь!» Ударил меня по лицу так, что лопнула губа. И я тут же тронула ею языком. Хоть бы он сильно не разозлился и не ударил в живот. «Знаешь что? Заплати мне, и я дам тебе развод». И глаза тут же заблестели по-другому. Даже ярость на мгновение схлынула. Он снова играет. точно играет. И мне наврал, что завязал. У него снова неприятности, и он приехал ко мне не ради меня, а в надежде, что у меня что-то есть. У меня нет денег, Дима. Ни копейки. Лжешь. Нету. Я здесь нянечкой работаю. За гроши. Уезжай. Все кончено. Прости, я больше тебя не люблю. Давай все мирно решим и разойдемся. В память обо всем хорошем. Спокойно, как цивилизованные люди. Прости. Прощение она просит. Сука, вот ты кто. Шлюха и сука. От кого залетела? Кто тебя вздрючивал? Пусть он заплатит за тебя. И так уж и быть, я дам развод. Навис надо мной, а я чувствую, как его злость фальшью отдает. На самом деле он зло не потому, что у меня кто-то есть и я беременна. Он злится, что я не даю денег. Неважно. Это уже неважно. Не знаю, кто отец. Нет отца. Есть я и все. А у меня нет денег, Дима. На этот раз действительно нет. Долго смотрел мне в глаза. Снова с ног до головы изучил и пришел к выводу, что денег и правда нет. Увидела по разочарованию на лице и опустившимся уголкам губ. Ясно. Тварь ты. Я с тобой рядом с самого начала. Всегда. А ты... Да пошла ты, шалава. Не нужна ни ты, ни деньги твои, сучка. Развернулся и пошел к машине. Вышвырнул цветы. Сел за руль. Вдавил педаль газа. А я, тяжело дыша, прислонилась к стене, справляясь с еще одним приступом тошноты. Ну вот и все. Все. Да, рвать связь всегда непросто. Всегда больно. Даже если любви уже нет. Даже если уже все закончилось. Люди прирастают к нам, и отдирать их и убирать из своей жизни — это больно. Потому что есть общее прошлое, есть воспоминания, есть много общего. Но я больше не видела себя рядом с Димой. Я скорее видела себя одну. С дедом Мазаем, с Грозкой и с моим ребенком. Здесь, в этом ином мире. Домой вернулась, прикрыв синяк возле губы волосами. Попыталась прокрасться в ванную, чтобы там замазать его тональным кремом. Но дед вышел мне навстречу с закатанными рукавами и полотенцем через плечо. А я раньше вернулся с работы. Сегодня сменщик мой дежурит, я и забыл совсем. В голове одни дырки, склероз. Так что будем обедать. Внучка моего надо вкусно кормить. Я принюхалась к аромату с кухни и в животе заурчала. Картошкой? Да, жареной. Угу. О, да, как ты любишь, с грибочками и селедочкой. А потом улыбка пропала и ко мне дернулся. Волосы со щеки убрал, и брови седые на переносице сошлись. Кто это сделал? Муж приезжал сегодня. Сказала ему о разводе. Он обычно... Он сдержанный, и я не знаю, почему так разозлился и... Не ищи оправданий, Таня. Если мужчина поднял руку на женщину, ему нет никаких оправданий. Точнее, есть одно. Он уже не мужчина, а мразь последняя. Я по своим связям пробью, и тебя с ним быстро разведут. Связям? Улыбнулась я. Связям. Думаешь, у бедного жалкого деда никаких связей нет? Ошибаешься. Я в свое время знал очень важных людей. Потом вдруг обнял меня и к себе прижал. Я уже успел съездить в город, не говорил тебе. У меня квартира есть, сдаю ее студентам. На тебя все записал, и дом этот, и квартиру. Не станет меня, хоть что-то у тебя будет. У меня от одной мысли об этом внутри все сжалось. Всегда боялся умереть, и что никому не достанется. Государство утащит, или дочка моя приедет. Вы зачем так говорите? Не надо мне такое говорить, и переписывать ничего не надо. Не такой вы и старый, поживем еще. Что за разговоры? Вы расстроить меня хотите? Ну, конечно, внучка. Как говорят, будем жить. И кулак вверх поднял. Утро было солнечное, яркое. И небо такое пронзительно голубое. Только за городом оно кажется таким насыщенным, таким ярким. Я на крыльцо вышла, вдохнула полной грудью. Сегодня чуть полегче стало. Не тошнило так сильно. И день такой хороший. Поеду в соседний город на УЗИ, на малыша посмотреть. От волнения колени тряслись и пальцы дрожали. Я уже не представляла, как могла хотеть отдать малыша. Как вообще могла подумать об этом? Он же там, во мне, совсем крошечный. Уже знает, что я его мама и любит меня. Уверена, что любит. Я эту любовь ощущаю каждый день. Она сквозь кожу просачивается и греет мне сердце. Особенно по ночам, когда вижу во сне его. Словно проклятие. Каждую ночь снова и снова мне снится. И всегда в кошмарах. Всегда так, что под слез подушка промокла, и сердце до боли свело судорогой. Снилось, как бегу к нему, а он где-то рядом совсем. Видит меня, руки тянет. На нем спортивная одежда, и мяч катится по дороге. Я быстро иду навстречу, а он ко мне. Улыбается своей улыбкой мальчишеской. Почти вплотную подошла и хочется обнять. Я вперед бросаюсь и о стекло бьюсь всем телом, как птица. Да так бьюсь, что чувствую боль в животе, и по ногам кровь начинает течь. Я кричу, колочу руками в невидимое стекло, а Альварес стоит за ним и сквозь меня смотрит, как не видит. Вокруг меня кровь ручьями растекается, и я понимаю, что ребенка теряю, и никто мне не поможет, даже он. Мое сердце разрывается от боли и ужаса. Вздрогнула, отгоняя неприятные мысли о сне. Это всего лишь гормоны. У меня все хорошо будет. И без Альвареса, и без Димы. Нам с малышом никто не нужен. Вышла на улицу, и ко мне гроза подбежала. Начала крутиться в ногах, прижимая уши, требуя ласку. «Привет, моя хорошая, соскучилась. Ты же в доме спала возле меня. Уже успела истосковаться? Ну все, все, мне пора». Иду к калитке, а она опять передо мной выбегает и к ногам. Хвостом виляет, поскуливает, в руки тыкается. Глаза такие просящие. Я наклоняюсь, а она мне в лицо носом мокрым тычется и лижет мои щеки. «Что? Забыл покормить тебя, дедушка? Печенье хочешь? Попрошайка». «Ну ладно, дам одно, пока деда Мазая нет. А то он нам с тобой наподдаст». Достала из сумки печенье и протянула ей. Но гроза не взяла, а в глаза мне заглядывает и поскуливает жалобно. Я только к калитке, и она бежит, дорогу перегораживает. Сядет и сидит, голову на бок клонит. «Эй, ты чего? Да ты не хочешь, чтоб я уходила, да? Я быстро вернусь и на речку с мечом пойдем, обещаю, честно-причестно. Ну все, хватит, я опоздаю за тебя». Вышла за калитку, а собака беспомощно завыла. «Гроза, ну хватит, я ненадолго». «Совершенно здоровый малыш. Смотрите, все пальчики на месте, ручками и ножками шевелит. Шустрый, предположительно, мальчик. Но через полтора месяца лучше будет видно. В 18 недель придете и посмотрим, вырос хоботок или нет». Мы обе засмеялись. Я смотрела на серый экран и чувствовала, как по щекам текут слезы, а узистка улыбается и по животу моему датчиком водит. «Вот видите, он открывает ротик, как маленькая рыбка». Узистка была молодая и очень приветливая. Казалось, она восторгается вместе со мной. Смеется, все озвучивает и показывает. А мне кажется, что я влюбилась. Да, это ощущение было похоже на всепоглощающее чувство любви, когда от нее покалывает все тело и хочется кричать от счастья. «Мой мальчик, мой сладкий. Это же мой малыш, только мой». «Папа будет рад такому чудесному и здоровому мальчику. Я напечатаю вам фотографии, непременно покажите ему». «У нас нет папы». Посмотрела на меня, и улыбка тут же пропала. «Простите, я не хотела, извините». «Ничего, зато у него есть мама и дедушка, так что есть кому показать». Первые фото малыша казались мне невероятно красивыми, и я шла и рассматривала их, спотыкаясь и останавливаясь, чтобы, улыбаясь, присмотреться к личику, к животику, ручкам и ножкам, к напечатанным срокам и размерам плода. Это произошло настолько стремительно, что я даже закричать не успела. Возле меня остановилась машина, преградила мне дорогу. Из машины выскочили двое мужчин. Они схватили меня, засовывая в рот какую-то тряпку, согнули пополам и протащили по улице, бросили ничком на заднее сиденье, и я услышала скрип покрышек. Автомобиль стремительно сорвался с места. От ужаса я смогла только замычать. Но мой голос заглушила бешено орущая в салоне музыка.